Глава пятая. Склизкая. Решил возвращаться другой дорогой вдоль русла реки. Возможно, мне попадется кто-то без яда в супе и клеток с рабами. Попался. Не так долго я и шел. Двое мужчин топили молодую женщину. Судя по всему, ничего особенного для этих мест. Чистая рутина. Кроме интереса с кем-нибудь все-таки поговорить, существовало еще одно обстоятельство. Из-за чего конкретно произошла свара, мне было плевать. Я просто решил понаблюдать. Хотя мне, возможно, показалось. Пока девушку просто топили, я ждал. Но когда появились рунные круги, то дело приобрело иной оборот. «Милые дерутся соседям развлечения», кажется, так говорила моя бабушка. Но девицу начали убивать по-взрослому, медленно, с душой и фантазией. Девчонка была стопроцентная аборигенка, но я увидел, что хотел. На ее плече я заметил татуировку проекта «Космо», окончательно определившись с выбором. Такой же знак был на моем комбинезоне. Я выхватил нож и дефендер. Под водой кинетический пистолет теряет свою энергию буквально в метре. Но если прижимать ствол к цели, то выстрел получается такой же, как и на суше. Драка перемещалась на глубину. Прыгнул в воду. Предел прошлого тела я знал. Имплант адаптировал нервную систему и дополнил возможности кровеносной к преодолению перегрузок. При активном движении у меня 1,5 минуты до первого вздоха, а потом по минуте между всплытиями для дыхания. Еще симбионт помогал подавлять инстинкт вдоха в воде. Этому нас тоже учили, и это еще 30 секунд. Я тут не мастер заплывов. Обычно третий лишний, но если уже по трое развлекаются, то и четвертый может пристроиться, говорила одна пьяная девка из группы моральной релаксации в портовой зоне богом забытого орбитала на окраине астероидного пояса. Как-то так, по-моему, это звучало. В воде понятия «верх» и «низ» весьма условны. Я вошел в воду ногами, погрузился довольно глубоко и оказался лицом к лицу со странным мужчиной, частично покрытым чешуей. Он находился в воде вверх ногами, помогая еще одному удерживать девчонку. Глубина 1,5 метра, вода прозрачная. Мои глаза не очень-то приспособлены к воде, а вот он видел отлично. Чешуйчатый дернулся, пытаясь отреагировать на мое появление, но я прижал ствол к его голове и выстрелил. На удивление, дефендер отлично перезарядился, и я сделал второй, а потом еще один выстрел, переместив пистолет с головы к основанию шеи чешуйчатого. Руки водяного разжались. Выпустив из пальцев когтистую веревку, которой было обвито тело девчонки, он начал погружаться, создавая вокруг себя непрозрачное облако крови. Видимость сильно ухудшилась, а хвост шипастой веревки резанул меня по руке и боку, извиваясь, вцепился в тело второго. Он был как обезьяна, заросшей шерстью, но точно человек, одет в штаны и просторную рубаху. Волосатый удерживал одной рукой тело обнаженной девушки, ноги и бедра которой были проткнуты множеством небольших изогнутых шипов, привязанных к веревке, а другой рукой кривым ножом давил ей в шею. Она, схватив запястье мохнатого обеими руками, пока удерживала нож, но острие все приближалось. Мужик просто передавливал силой. С каждым движением в незнакомку все сильнее впивались крючковатые шипы. Не уверен в эффективности такой веревки на воздухе, но в воде она отлично обездвиживала, с каждой секундой все больше лишая девчонку подвижности. Мне показалось, что ее тело тоже частично покрыто чешуей, но из-за мутнеющей воды и отблесков мог ошибаться. Они уходили ко дну. Выстрел. До волосатого было совсем недалеко, чуть больше метра. Я видел, как пистолет выпустил большой пузырь газов, виляющую дорожку пули, которая остановилась и просто начала тонуть в 10 сантиметрах от удивленной, обросшей волосами рожи. Мое появление оказалось столь неожиданным, что ситуация резко поменялась. За секундную заминку, вызванную моим неумелым подводным обстрелом, волосатый чуть ослабил давление. Девчонка продолжала держать одной рукой направленный на нее нож, а в другой у нее оказался небольшой зазубренный шип, который через мгновение воткнулся в глаз волосатому. Я уже был на пределе. Не думал, что так быстро закончится воздух. Фух, Я начал вдыхать раньше, чем моя рожа показалась над поверхностью. Вода перла в нос, рот, во все возможные и невозможные места. Нож и пистолет были где-то там, а руки гребли куда хотели и как хотели. А дальше толчок из глубины, и моя голова показалась над водой. Вдох. И начался обратный процесс вытекания воды. Откуда только не текло. Вдох, вдох, вдох. Набрав воздуха, опустил голову в воду. Волосатый, опутанный краем клыкастой веревки, и девчонка с открытыми глазами тонули. Глубина небольшая, 2 метра с хвостом. Это она меня вытолкнула из последних сил. Я нырнул и схватил за болтающуюся рукоять шипастой штуки. Потянул. Если бултыхаться, то подтянуть оба тела вверх вполне реально. Словно помогая мне решить проблемы, заостренные шипы прорвали ткань рубахи волосатого, отпустив тело в свободное плавание, зато дружно впились в тело девушки, образовав в воде множество небольших кровавых облачков. Как только смог дотянуться до аборигенки, сразу бросил изуверское орудие пыток, схватил за волосы и перехватил за подмышки, подняв голову над водой. Мне не показалось. Небольшая часть тела была действительно покрыта чешуей, но совсем немного. Большая часть рисунков оказалась кожей с татуировкой под чешую. Я вцепился в тонущее тело, подплыл к берегу и, как только ноги смогли встать на дно, перевернул, пытаясь вылить воду из ее легких. Наверное, все-таки удалось. Девушка находилась без сознания, но уверенно дышала после моего экстренного спасения утопающей. Детей Притории учили плавать с самого детства. Когда нас отправили на планету торгашей, то я почти 2 года прожил в местности со множеством рек и болот. Чтобы пройти 5 километров, надо 2 из них проплыть. Климат там очень теплый и влажный. Плавали просто так, на самодельных плотах, уцепившись за деревяшку с поводом, да и просто для удовольствия. После этого нас вернули на нашу планету. Потом была старшая школа, военное училище. И плавал я всего 1 раз на планете-курорте с теплым океаном. Но, очевидно, навыки остались. Зато спасать утопающих нас никто никогда не учил. Не часто в космосе люди тонут. Но, наверное, на бытовом уровне все было сделано неплохо, раз пациентка еще жива. Выволок чешуйчатую на берег и выхватил из криптора аптечку. Вколол стандартный набор из обезболивающего, регенератора и универсального антидота себе в бок, который, как оказалось, мне успели прилично распороть. «Вначале лечится врач, а то до пациентов очередь может не дойти», сообщил я лежащему на берегу телу. Наверное, первый рыбообразный успел меня порезать перед тем, как я ему голову пулями наполнил. Рана была не глубокая, но широкая, с немного лохматыми краями. Как когтем драли. Может, в воде боль не так чувствуется, да и было мне до того, когда воды нахлебался. Не толкни меня склизкое вверх, непонятно, выплыл бы я вообще. Стоило заметить на себе дырку, как сразу пришла боль. Вытащил кровоостанавливающий пластырь и залепил рану на своем боку. Следующий комплект инъекций сделал уже спасаемый. Девушка была вся исколота и обвита клыкастой штукой. Кожа на бедрах и ногах проколота зазубренными крючками. Словно рыболовные, они отлично протыкали плоть, и вытащить их обратно без разреза или изъятия куска мяса было невозможно. Действительно, что это? Похоже на клыки, но зубцы как будто выросли сразу без какой-либо обработки и заточки. Если это действительно клыки, то хищнику вгрызаться удобно. А как потом мясо с зубов снимать? Шипы были странными. Приложил локоть к паре ран, но никаких токсинов, кроме обычной грязи, не обнаружил. Если орудие истязания и было отравлено, то яд смыло. Хорошо, что добряки из космо положили в экстрамерность не один нож. Свой я утопил, но в крипторе находилась мачете, которым прекрасно разрезал веревку, спутывающую тело девушки. Первое, что сделал, так это заклеил 2 раны кровоостанавливающим пластырем. Длинный рваный порез на внутренней стороне бедра. Довольно глубокий, но артерия задета не была. Это сразу по кровотечению понятно. Если бы артерию перебили, то я бы ее живой и до берега не дотащил. Вторая рана шла от поясницы по ноге почти до голени, виляя и меняя глубину. затем залепил три параллельных пореза на спине, через которые просматривались ребра, и еще оставил два маленьких кусочка кровеостанавливающего пластыря на проникающее ранение на кисти руки, как будто круглой палкой проткнули. Порез под грудью и еще одну рану на бедре просто запшикал кровеостанавливающим спреем из баллончика и приложил кусок обычного бинта, прилепив клейкой лентой из набора инструментов. На этом запас моих медикаментов иссяк, а оставалось полсотни шипов, по-прежнему торчащих в теле и понемногу кровоточащих. У меня оставалась целая гора блистеров из трех аптечек, картриджи для инъектора и даже вибрационный скальпель. Но запасы перевязочных материалов я полностью израсходовал. Наверное, отцы-основатели Космо не предполагали, что кто-то будет лечить девушку, которую перед этим немного убивали, подрезая по чуть-чуть, чтобы и больно было, но и сразу не сдохло. Прикинул запасы кровеостанавливающего спрея и количество торчащих из тела костяных крючков. Вытащить я смогу. Утолщение, за которое они привязаны к веревке, можно срезать с помощью мультиключа, преобразовав его в кусачки, и пропихнуть в рану вперед. Но тогда откроется дырка, а таких тут с полсотни. Попробовал вытащить один крючок. Инструмент отлично срезал утолщение с куском веревки, и крюк пропихнулся вперед без проблем, оставив уходящую под кожу сдвоенную дырку со сразу потекшей кровью. Обработать кровеостанавливающим, заклеить клейкой лентой из ремонтного набора. «Да чтоб вас!» – вырвалось у меня и дополнилось ругательствами. Кровеостанавливающее отлично действовало на обширные раны, расположенные по всему телу, какими глубокими они ни были. Но две маленькие дырочки после крючка продолжили кровоточить. Попробовал промокнуть кровь и пшикнул еще раз из почти пустого баллончика. Кровь все равно сочилась. Действительно, под крючками она не сворачивалась, а продолжала капать. Как только она от кровопотери не умерла. Медпакетов явно не хватало. Пришлось разорвать майку. Рану после крючка заклеил своей клейкой лентой и решил пока отложить с крючками. Недолеченными оставались куда более крупные повреждения. Как мог, перебинтовал самую подтекающую рану, которая шла от поясницы почти на всю длину ноги, задрав еще одну майку на бинты. Вытащил спальник и положил на него бесчувственное тело. Вполне симпатичная девушка, немного остроскулая и имеющая перепонки на первой фаланге пальца. А так, вполне себе. Вспомнил про изыски наций комбатантов отдаленных планет в части бодимодификаций. Там такие вещи попадаются. Были мы на одном орбитале. Небольшая станция по переработке астероидного пояса. Там всего 6 миллионов человек живет. Обычный мир торгашей и бездельников, вынужденных работать. У них эталон красоты девушки, когда верхняя губа разрезана, а затем пришита к ноздрям. Без этого женщина не может рассчитывать на обожающие взгляды, и вообще не женщина, а дикарка какая-то. Прически только лысые, зато отсутствие волос компенсирует яркими татуировками. Очень красиво для тех, кто в теме. Я, конечно, не понял, но и говорить об этом не стал. Даже в моем экипаже была девушка. Реальная красотка пока не улыбалась. В ее мире для красоты зубы протезировали на треугольнике, причем чтобы обязательно смыкались, немного клацнув. На взгляд непосвященного тоже себе такой эталон красоты. При этом ей это совершенно не мешало быть отличным товарищем, затейливой подругой, когда мы по много месяцев висели в космосе на рейде, и отличным слухачом в бою, когда она управляла всей РЭП и дальней системой обнаружения затаившихся в невидимости А-тварей. Продолжил осмотр. Чешуи было немного. Чуть-чуть на плечах, небольшая полоска уходила сзади на бок и под грудь, и совсем немного оказалось на передней части ноги. Поэтому колено от шипов не пострадало, а весь удар клыкастого кнута пришелся на заднюю часть ног, соскользнув спереди. Зато там орудие пыток отыгралось в полную силу, образовав месиво из кожи и мяса. Возможно, и ранение внутренней части бедра связаны с тем, что хотели подрезать ноги, но лезвие соскользнуло с передней чешуи и резали где получилось. Непривычные черты лица совершенно не портили впечатление. Поверхностный осмотр выявил две жаберные щели, видимо, поэтому она не утонула. Очевидно, кто-то и крутил бы носом, но девушка как девушка. Подозреваю, что вариантов может быть очень много. В водичке я видел волосатого, похожего на обезьяну, и еще одну рыбу. Не удивлюсь, если есть крылья, хвосты, или со мной заговорит человека-конь. В этом мире что-то не заладилось у меня с женщинами, да и с мужчинами. Всех приходится убивать, а стоило добыть хоть одну самку в живом виде, ты ее все равно получил в максимально потрепанном состоянии. Я тут пребываю уже целую уйму времени, а до сих пор ни с кем, кроме своего волка, не разговаривал. Темнело. Жаль было дефендера и ножа, но под водой двигалось несколько массивных темных теней, а из глубины вырывались мутные пятна, подозрительно похожие на кровь. С другой стороны, ничего страшного. Нож и пистолет прекрасно могут денек-другой полежать под водой. А сейчас там кто-то большой и быстрый подъедал оставшиеся после нашей схватки трупы. Если на поверхности планеты есть множество хищников и весьма крупных, то почему этих самых хищников не может быть в воде? Между прочим, на Претории самые большие и свирепые хищники тоже жили в глубинах, особенно под ледяными полярными шапками. Все было неплохо. Суворов и свой рюкзак я скинул перед прыжком в воду, а в крипторе, помимо мачете, находился еще один небольшой нож. Не такой удобный, но приспособиться можно. И без ствола я не остался. А как вернуть пистолет, подумаю позднее. Наломав веток и выбрав место, с которого как можно меньше будет просматриваться огонь, перетащил туда спальник с раненой девушкой. Был огромный риск, что появятся новые преследователи. Но у меня есть оружие, а с бесчувственным телом все равно убежать нереально. Если совсем припрет, придется бросать прекрасную потрепанную незнакомку и бежать. Она мне не жена, и я ей ничем не обязан. Но хотелось бы выяснить, что делает татуировка проекта «Космо» рядом с узорами в форме чешуи. Вышел Кусь и внимательно понюхал девушку. «Это не тебе. Рыбу я сам буду есть», сообщил я своему волчаре. Он нарезал вокруг меня пару кругов, внимательно принюхиваясь и наблюдая, как я вытаскивал очередной крючок. Как только я вынул из тела зазубренный кусок кости, подошел и лизнул языком ранку. Кровь тут же остановилась. Ого! Почему-то эти раны кровоточат и почти не действуют кровоостанавливающие. А эту можешь? Предложил я моему зверю еще немного поработать фельдшером, сдергивая только что наклеенный кусок липкой ленты, которым заклеивал дырки от шипов на теле склизкой. Волк лизнул, остановив кровь, а сама рана покрылась чем-то вроде клея, который почти мгновенно застыл, образовав подобие кожи. «А хорошие у тебя недокументированные возможности. Надо потом с твоими ботоделами связаться, чтоб полное описание дали, и мы продолжили». Я отрывал пластыри, а Кусь вылизывал одну ранку за другой. Шипастый кнут обернул тело склизкой несколько раз и наделал немало бед, особенно пострадала нижняя половина ног и бедер. Даже на местах, где была настоящая чешуя, виднелись глубокие царапины от изогнутых шипов. Понаблюдав за действиями слюны зверя, я взялся за бедро девушки и раздвинул ноги. Рана на внутренней стороне бедра сильно меня беспокоила. До артерии не дошли совсем чуть-чуть и наверняка резали именно для этого. По площади она была небольшой, но одной из самых глубоких. Она очнулась и попыталась сдвинуть ноги, но я придержал. «Терпи, ноги раздвинь!» Мне замотали в ответ головой, а я строгим голосом сказал: «Раздвигай давай, пока такая возможность есть, потом еще упрашивать будешь». Придержал ее, чтобы не вскочила. Девушка подчинилась, хотя глаза были на выкате. Ее била нервная дрожь от присутствия моей зверюги. Кусь внимательно следил, как я сдернул первый пластырь, свел руками края раны, а зверь начал вылизывать. Не знаю, обладает ли слюна регенеративным эффектом, но кровь остановилась, а края раны держались, как будто укрепленные сварным швом. Это было самое плохое место. Я знаю такой прием, когда бьют ножом по внутренней стороне бедра, а потом нужно только отбежать и подождать, пока противник сам не издохнет от потери крови. Действует быстро. У штурмовиков в этих местах конечности часто страдают, и имплант наращивает дополнительную артерию и ее перекрывающие мышцы. Вытащил из криптора еще одну майку и начал разрывать на бинты. Слюна слюной, но такие раны я предпочитаю фиксировать дополнительно. «Отлично, скоро с твоим лечением совсем без трусов останусь», — по старой привычке сообщил я вслух. На кораблях многие говорят сами с собой, скрашивая ожидания многомесячных вахт. Живой голос, даже если это твой собственный, создает компанию и не позволяет проваливаться в свои мысли. Это привычка почти всех, кто проживает жизнь на малых кораблях флота. После фиксации самодельными бинтами первой раны я придвинулся ко второй ноге. Девчонка затараторила: «Помоги, убей меня, я отомщена. Это теневая тварь, я не отдам ей свою душу, убей». Да, без медблока вполне логичное желание. Говорят, когда-то в древности под рукой держали специальные ножи, которые пробивали любой доспех древних воинов. Чтобы быстро добить, потому что лечения никакого не было. Только листья травы около дороги, да доброе слово. Но вспоротые кишки так не лечились, сообщил я болезной, придерживая, чтобы не вздумала вскочить и побежать. «Это зверь тени, пока не поздно, подари мне легкую смерть», продолжала шептать склизкая. «В мои планы это не входит», — покачал я головой. «Я не буду больше трелем, я убью себя», — продолжала нашептывать рыбообразная, но при этом не дергалась, со страхом наблюдая за тем, как кусь зализывает очередную рану, а я наматываю остатки тряпок, разодрав последний комплект белья и сделав из склизкой настоящую мумию. «Трель — это жена или наложница?» «Вначале хотелось бы понять, нужен ли мне трель», — поинтересовался я. Девчонка округлила глаза. Я в ответ картинно сделал то же самое, смотря удивленным, не мигающим, как у змеи, взглядом, а потом замотал головой. «Трелем не будешь, я тебя волку скормлю». «Оказывается, он у меня и рыбу тоже ест», — сострил я. По попыткам мумии уползти как можно быстрее, понял, что немного перешутил. «Да не дергайся, сразу не съели и потом не съедим. Что я зря на тебя все трусы и майки извел?» Шикнул я на водоплавающую, пресекая попытки дрыгаться. «Я все равно умру от потери крови. Это клыки червя. Раны от них лечатся только серебряными рунами», заговорила болезная, а я, понимающе кивнул и взял инъектор. «А теперь, склизкая красавица, спать!» И, несмотря на отрицательное мычание, вколол обезболивающее и снотворное, а затем продолжил бинтовать, дополняя образ мумии. На ней было еще полно зацепов. Я только те крючки повыдергивал, которые засели не так сильно. А были еще такие, которые ушли под кожу. Если бы не обезболивающие, дозы которых я на инъекторе щедро поставил на максимум, то девчонка могла помереть от болевого шока. Вылизывались до глубокой ночи. Запас тряпок почти закончился. Я выгреб все, что у меня было, включая трусы, носки и все тряпки из бивуачного набора, которые подходили в качестве бинтов. Пожалел, что не напихал тряпок в гостеприимном доме отравителей. Но кто же знал, что мне придется накладывать бинты на всю площадь женского тела? Кстати, надо будет потом про эти крючки ее расспросить. Я сам заметил, что дырки от шипов затягивались от зализывания волка, а вот кровоостанавливающее почти не действовало, хотя на других ранах остановила кровь, и там сочилась только сукровица. Еще приметил, несмотря на то, что после слюны волка кровь мгновенно останавливалась, сам волчара к изогнутым шипам относился настороженно и внимательно следил, чтобы они не попадались ему под лапы. «Вроде все». Последний крюк я швырнул в пакет и убрал в криптор, чтобы поблизости от себя такие штуки не разбрасывать. Пусть лучше в экстрамерности полежат, чем случайно себе этим ногу проколоть. Что там склизкая говорила про червей? Я замер от неожиданно пришедшей мысли. Язык был незнаком, но я прекрасно ее понимал. Странно. Задумался и тут же получил ответ от симбионта. Что? Загружен новый языковой модуль? Я открыл интерфейс восхождения и просмотрел параметры. И действительно, звездной крови и рун прибавилось. Наверное, тот, которого я пристрелил, был восходящим. Когда у тебя вытекает изо всех отверстий и нечем дышать, то как-то не до этого. Уже не помню, когда сюда заглядывал». Пробежал взглядом по свойствам. Использовано руна свойства «Язык народа воды». Пока я выползал из лужи, вытаскивая беспамятное тело девицы, мой имплант занимался привычным своим делом, следя за обстановкой и контролируя мое состояние. А получив в загребущие лапы новую руну, просчитал варианты и пристроил ее к месту, внедрив мне новые знания. Надо будет как-то ограничить его самостоятельность, а то непонятно, какая дрянь может попасться, вроде навыка любовных мечтаний или искусства громкой отрыжки. Поставил команду имплантировать с подтверждением. А хороший способ у них язык изучать. Надо всего лишь прибить кого-то поумнее. Подобные знания, имплантированные как навыки, были на флоте не редкостью. Стандартная база, действие малых штурмовых групп, использование ротных средств огневой поддержки, полевой ремонт и единый упрощенный язык ксена, чтобы с пауками и богомолами на родном можно было пару слов чирикнуть, загружалось прямо в мозг. Любой боец флота мог выстрелить из стационарного плазмомета и понимал, куда бежать в случае, когда на борт прорвались твари грани. Но реально эти навыки тренировали только штурмовики, а остальные просто знали базу. Вот именно поэтому симбионт и принял руну за подобный носитель информации и сразу же имплантировал мне знание языка. Аж целых два раза. Вторым языком оказался единый, но руна как бы была раньше. И раз имплантировали язык народа воды, то и единый до кучи. Есть подозрение, что руна свойства с единым языком прилипла, когда я здоровяка осматривал, который меня около капсулы бил. Но интеллектуалом он не выглядел, а тем более полиглотом. Это было еще до того, как местный искин меня в восходящие записал. Поэтому происхождение этой штуковины симбионт не понял, а просто сообщил, что имелось до этого, и точка. А еще я знал глобиш. Это тот язык, на котором, очевидно, говорило «это мое тело». Дав себе обещание покопаться в украшенном завиточками интерфейсе восхождения позднее, просто уселся на выброшенный когда-то водой ствол топляка и сидел в блаженном ничего не деланье и никуда не беганье.